Вокруг раскинулись огромные, безликие и равнодушные поля, источавшие тонкий травяной аромат. Вдали виднелось скопление крыш и церковь соседней деревушки. В северном направлении местность была пересеченной. В сотне футов возвышался холмик, пологие склоны которого поросли деревьями. И Люси представила себе джипы и четверых солдат, целящихся из-за гребня. Они следили за тем, как трое их товарищей спускались под раскаленным солнцем по белой пыли к перекрестку в направлении безмолвных стен. Она медленно вышла на середину дороги, думая: «Я иду по тому самому месту, конечный пункт его пути. Зачем я приехала сюда? Обыкновенный перекресток. Проселочная дорога с глубокой колеей в той части Европы, которая неотличима от Мэриленда или Делавера, без единого следа кровавой бойни». Она тряхнула головой. Люси испытывала растерянность. На душе у нее было пусто. Она не знала, какой церемонии следовало почтить память погибшего на этом безликом перекрестке. Здесь не было ни памятника, ни обелиска. Просто пересекались ничем не примечательные дороги, не вошедшие в историю. Она ощущала присутствие за своей спиной Тони, мрачного и неумолимого. И внезапно пожалела, что взяла его с собой. Будь она здесь одна или с кем-то другим, она сумела бы понять значение момента, дать выход горю или испытать облегчение. «Не с тем человеком я приехала сюда», — решила она. «И как долго я должна здесь оставаться?» — со стыдом подумала Люси. «Прилично ли уйти через 10 минут? Следует ли мне бросить цветок, пролить слезу, нацарапать имя на камне?» Она оглянулась и посмотрела на Тони. Он сидел за рулем машины, прикрываясь от солнца полями надвинутой на глаза шляпы. Он направил рассеянный взгляд на окрестности и не смотрел на мать. Люсе пришло в голову, что он напоминает шофера, ожидающего свою хозяйку возле магазина. Ему безразлично, что она купит, долго ли будет отсутствовать, куда прикажет вести ее потом. Он ждет равнодушно, отстраненно, думая лишь о зарплате и о том, что скоро в 6 часов вечера он освободится. Люси подошла к машине. Тони повернул голову в сторону матери. «Не надо же умереть в таком месте», — сказал он. Люси ничего ему не ответила. Она обошла автомобиль, стараясь не свалиться в канаву, и раскрыла лежащую на сиденье сумочку. Она взяла письмо сержанта и вынула его из конверта. С годами бумага истрепалась, на сгибах протерлась до дыр. «Вот», — сказала Люси, — «прочитай, если хочешь». Тони настороженно посмотрел на нее с видом шофера, которого хозяйка, помимо его желания, посвящает в свои тайны. Он взял письмо, разложил его на руле и начал читать. Люси отошла назад и оперлась о багажник машины. Она не хотела смотреть на Тони, чтобы он не решил, что должен продемонстрировать ей сожаление, горе или иронию по поводу грамматических ошибок. Она поразилась тишине, непривычной для уха американки, и почувствовала, что ей не хватает пения птиц. «Ну, конечно», — подумала она, — «французы все постреляли. Птицы перебиты или научились не подавать голоса.